старый форт, стоявший в придорожной канаве. Автомобиль не опрокинулся и, по-видимому, не был поврежден, но человек у руля был мертв. Проведенной медицинской экспертизой было установлено, что человек – мелкий землевладелец из Ренгема, не имел никаких телесных повреждений. Очевидно, он умер по дороге в город от разрыва сердца. Тут же, за этим местом, где нашли его, на дороге была глубокая выемка, именуемая в народе Кольской ямой. Через самое глубокое место был перекинут мостик, соединявший оба куска земли, через которое проходила шоссейная дорога. Мертвый крестьянин и его автомобиль были уже убраны, когда сюда явились мистер Ридер и начальник Скотленд-Ярда. Никаких известий о пропавшем грузовике больше не поступало, но местная полиция, проследившая следы шин, сделала два важных открытия. По-видимому, передние шины грузовика были поцарапаны о перила моста, так как в глинистой почве остались следы царапин. Должно быть, в этом месте грузовик быстро повернул вбок, чтобы дать дорогу форду, заметил Симпсон. Вот следы его шин, и вы видите, как они бросаются из стороны в сторону. Человек, по всей вероятности, был уже мертв. А проследили вы следы грузовика от этого места? Спросил мистер Ридер. Симпсон кивнул в знак ответа и подозвал сержанта эссексской полиции. «Следы как будто идут на север, по направлению к Биконтри», — сказал тот. «Полицейский с Биконтри рассказывал, что из тумана вынырнул большой грузовик и проехал мимо. Он был покрыт навесом и ехал в Лондон. Это был военный грузовик и правил им солдат». Мистер Ридер зажег папиросу и задумчиво смотрел на горящую спичку. «Что за черт?» — сказал он, уронив спичку и наблюдая, как она гаснет. Тут он начал самым нелепым образом искать что-то на земле, зажигая одну спичку за другой. «Разве вам недостаточно светло?» — спросил с раздражением Симпсон. Ридер выпрямился и улыбнулся. «Бедный малый!» — тихо сказал он. «Бедный малый! О ком это вы говорите?» — спросил Симпсон, но ответа не получил. Мистер Ридер указал на мост, посреди которого стоял старый заржавленный автомобиль из тех, что и теперь еще употребляются в некоторых местах для перевозки газов. Он поднялся на мост, осмотрел кузов, открыл крышку, понюхал и бросил туда зажженную спичку, которая тотчас же погасла. «Что, он пуст?» — спросил Симпсон. «Думаю, что да», — ответил мистер Ридер, рассматривая поношенную кожаную кишку, идущую от кузова. Еще меланхоличнее, чем прежде, спустился он с моста. «Подумали ли вы о том, как легко замаскировать обыкновенный военный грузовик?» — спросил он. «Что говорит сержант? Навес и ехал в Лондон?» «Вы думаете, что это и был золотой транспорт?» Мистер Ридер утвердительно кивнул. «Я в этом убежден». «А где же на него напали?» Мистер Ридер указал на следы шин на дороге. «Здесь», — просто сказал он. Симпсон нетерпеливо проворчал. «Бессмыслица. Никто не слышал выстрелов. Не думаете ли вы, что наши люди сдадутся без сопротивления? Они могли бы держаться против противника в пять раз более сильного, чем они, а такого множества людей на шоссе никто не видел». Мистер Ридер одобрительно кивнул. «И все-таки на них напали и осилили их на этом самом месте. Я полагаю, вам следует поискать грузовик с навесом и прежде всего войти в сношение с полицейским из Биконтри, чтобы получить от него точное описание замеченного им автомобиля». Через четверть часа они ехали в полицейском автомобиле в маленький городок в Эссексе, где полицейский сделал им подробный доклад. За несколько минут до окончания дежурства он услышал шум мотора, и затем из тумана выдернул типичный военный грузовик. Насколько можно было различить в тумане, он был серого цвета с черным навесом, на котором были инициалы военного департамента ВД и широкая стрела, указывающая на принадлежность его государству. Правил автомобилем солдат, а рядом с ним сидел другой. Сзади навес был прикрыт, и вовнутрь грузовика нельзя было заглянуть. Солдат, проезжая мимо, сделал знак рукой, и полицейский не обратил на все это никакого внимания, пока не пришло известие о пропаже золотого транспорта.